Ничего хорошего для себя в прозвучавшем голосе я не ощутил. Скорее, окончательное и бесповоротное торжество пушистого зверя, угрозу и переполнявшее его всемогущество. Странно, сколько эмоций мог передать какой-то звук. С проясняющимся зрением, которое улучшалось вместе с хаотичными ярко-красными вспышками, осознал, что нахожусь пусть не у подножия того самого монументального яйца, купол которого терялся в облаках и стал уже обычной деталью пейзажа, но довольно близко, километрах в 5. Однако при попытке рассмотреть получше, что же из себя представляла эта чудовищная конструкция, сразу начинала болеть голова в области переносицы. Туда будто кто-то гвоздь забивал, одним резким ударом вколачивал по самую шляпку. Вселенная же начинала кружиться, а реальность плыть, и поверхность уходила из-под ног. До тошноты. С трудом сдержал рвоту, добравшуюся до горла. «Сука, ясно, ясно, не дурак». Поэтому, когда вновь открыл глаза, то сначала посмотрел под ноги, а там находился довольно хорошо сохранившийся кусок асфальта. Его со всех сторон оплетала неестественная зеленая-зеленая трава. Дальше. Остов грузовика, который при жизни собрал за собой из десяток легковушек на перекрестке. Все покрыто вездесущим мхом и инопланетными лишайниками с вкраплениями грибов. Такие первый раз видел. Мухоморы кислотные. Слева десятиэтажный дом, справа какая-то площадь, парковка ли. За ней торговый центр, блестевший где разбитыми, а где целыми зеркальными стеклами. Впереди по курсу две сталинские пятиэтажки. Одной хорошо прилетело, половина в труху. Но барельефы, лепнина, а местами и колонны пережили апокалипсис планетарного масштаба, доказывая торжество раннего социализма. Что позади, пока не ясно. Да и оценил диспозицию мельком, привычно, автоматически. Потому что главным было отнюдь не это. А затенявшее солнце, берущее реванш за пасмурные дни, огромная фигура ангела. Надо же. Едва не сплюнул в сторону от ощущения восторга чьим-то дебилизмом. Светлый, мать его, лыцарь в сияющих золотом доспехах с белоснежными орлиными крыльями за спиной и с полуторным мечом на перевязи у пояса. Зирал тот молча. Чувствовалась некая торжественность момента, что еще больше подчеркивали испускающие белый свет две смотровые щели глухого шлема, украшенного в лучших традициях, неизвестно в чьих, но рога были здоровенные, чуть изогнутые вперед и вверх, каждый с локоть длиной, перевитые и белоснежные. Нет, между глаз один всобачить. И анекдот сразу вспомнился про обманутого мужа, который рассказывал охамевшему любовнику о карах на его голову, если бы у него был топор. Затем появился бы пистолет. «А ты меня забодай!» Улыбку я не стал сдерживать. Все же мой шлем всего лишь какой-то там анатомический, не чета консервной банки напротив. Но голову и лицо закрывал не хуже. Плохое заключалось в другом. Никаких данных о посланце богов не выдавал ни разведчик, ни картограф-анализатор, даже после запущенного рефлекторно-сканирования. И картина не впечатлила. Если на моих стереотипах решил кто-то сыграть, то он, видимо, хреново просчитал, так как вряд ли эта тварь, принявшая облик посланца Господа, как представляли их себе масс-медиа до вторжения, какое-то отношение имела к нему. Но девочкам наверняка понравился бы. Ангелочек, мля. Несмотря на то, что фигура возвышалась над землей метра на 3 или 4, а находилась от меня всего лишь в 2 шагах, никакого трепета она не вызывала. Еще отметил, что все навыки, артефакты и оружие активные. Плюсуем сюда моих постоянных исследователей-спутников, снующих вокруг. Вывод? Он прост. Поганый черт выдернул из клыков чудовища именно материальное тело, а не астральную проекцию, и не связался мысленно, как тот же Зарк. С одной стороны, хорошо, потому что в такой момент, за секунду до смыкающихся челюстей. Но далеко не факт, что со мной бы справилось порождение биоников, точнее их совместное творчество и конкурс на тему «У кого тараканы больше». Вырвал бы даже изнутри гнилую сущность твари. Все плюс, ковырять сверху бы не пришлось, взламывая броневые пластины, учитывая, что замкнутый цикл дыхания у меня никто не отключал. Времени бы хватило, нашинковал бы изнутри как капусту, и за 5 секунд привел бы биомассу в состояние гармонии и покоя. Мертвое тело должно быть мертво. Как-то так гласил лозунг. Сам же призванный отчего-то вызывал подспудное ощущение некой брезгливости, будто сопля на рукаве собеседника. И вроде бы некультурно тому говорить о сём конфузе, но и смотреть на блеск и шик тоже дерьмово. Дилемма. Как и вопрос, почему мозг сразу же, еще до начала беседы с незнакомым гуманоидом, начал автоматически искать самые гнусные причины, по которым относить ангела следовало к уродам и тем, кого необходимо уничтожать, а не к добрым и пушистым зайцам. У существа явно имелся целый комплекс проблем психологического характера. Облик той же тени, насколько я понял, диктовала целесообразность. В частности, скрываясь постоянно под покровом мрака, тот хотел оставаться инкогнито в любом случае. Даже если бы меня каленым железом начали пытать, или сам решил кому-то поведать о пришельце, как на исповеди, то не смог бы описать товарища. Что говорить, я даже не знал гендерную принадлежность Зарга. Он мог быть с таким же успехом и Заргой, или Зарга. Все на уровне предположений и гаданий. «Ты звал меня, и я пришел», — вновь пророкотал тот, помолчал и добавил. «Но лучше бы ты, тля, так и оставался вне поля моего зрения, ибо, рассмотрев твое дело...» «Тля? Ты кто?» – бесцеремонно перебил деятеля. «Зачем гадать? Хотя уже предполагал, что это сработало, но очень позднее зажигание у ведущего». «Я есть проводник воли высших», – пафосно ответил тот, чуть сбиваясь, но затем совладал с эмоциями и понеслась вновь его душа в рай. «Я их судья, и я их карающий меч, длань порядка». С этими словами он ловко выхватил лом, кто бы сомневался, что весь клинок в позолоте или полностью золотой с вкраплениями узоров из платины, и воздел его к небесам. Солнце обрадовалось новой игрушке, заблестело на острие и гранях. «У ангела совсем с башкой беда. Какой-то мультфильм так и лез в голову. Но вспомнить, кому принадлежали настолько картонные словеса и жесты, не удавалось. Черт бы с ним!» Но почему-то обрадовался, узнав, кто заглянул на огонек. И чуть жутковато стало на душе. Все же эти отморозки Саныча вмиг закатали в ссылку на 30 суток. И мне такую же обещали, просто запосмотреть. Неожиданно понял, что ненависть к таким тварям, которые, щелкая рафинированными пальчиками, вмешивались в человеческую жизнь, начинала зашкаливать, переполнять, захлестывать, перехлестывать. Эмоция из реальных, настоящих, из тех, которые просто так не проходят. Они остаются и оставляют следы в душах. А также проявляются в действиях, и порой таких страшных. Глаза начинало застить. Краснота и все в красную. Стоп. Вдох. Выдох. Сжал и разжал кулак. Все произошло в пару секунд, пока придурок позировал. Может, даже со стороны наблюдал за своей эпической фигурой. Селфился. Обратился к тебе, потому что... Попытался втиснуться в паузу, отвлекая от самолюбования товарища, поясняя причину активации навыка. Но в свою очередь тоже был перебит. «Уже не важно, зачем и почему ты хотел обратиться. Совершенно не важно. Ты опоздал, ничтожная тварь. Порождение хаоса, его детище. Ты уже есть скверна, так как коснулся ее. «Ты воняешь ею, и дабы...» Вот это поворот. «Это где и почему? Да не может быть, я ничего...» Попытался прервать словесный поток разошедшегося и раздувшегося от пафоса ангела, но постарался голос сделать немного напуганным, мол, страшно аж жуть, и раскаиваюсь безмерно. И вообще, моя твоя не понимать. То, что он оглашал какой-то приговор, теперь не вызывало сомнений. «Луана, Луана, как бы ты облегчила жизнь, устроив все так, чтобы уже сейчас никто по отношению ко мне не мог моделировать реальность? Ведь один черт склонялся именно тебе отдать сферу. Быстрее бы в таком случае получилось найти части компаса». «Ты вступил в сговор с падшим и, вероятно, другими отступниками. Ты помогал им, поэтому виновен. Да, связи были прерваны до моего появления, но след остался. Дилетанты, такого просто не скроешь. И если они смогли уйти пока от возмездия, то ты уже здесь». Это уж не про специализированный ли навык вызова Зарга, который исчез чудесным образом. «А раз ты являешься их орудием, то подлежишь суду, моему. И я воздам должное по справедливости и закону, ибо ты погряз в скверне, твои гордыня и алчность толкали на безумие, ты покушался на основы самого мира. И теперь абсолютно понятно почему. Какое бы событие ни случалось, особенно переворачивающее с ног на голову мироздание в нашей зоне ответственности, первопричиной выступал только ты. Именно ты. Ты был к ней причастен. Падшая, вот ключ. Ты как снежный ком, брошенный с вершины горы, собирающий вокруг лавину, сметающую все на пути. Ты бездумная стихия, которая может только разрушать. Ты как тот самый чужеродный элемент в чистой родниковой воде, вокруг которого начинает кристаллизоваться лед. Знакомая до боли хрень. Все мне ясно. А еще тварь выдала себя. Она, скорее всего, в девичестве была человеком со всеми качествами и недостатками. Даже сравнение приводил шакал понятное, базирующееся практически на одних фундаментальных культурных кодах и ценностях. Следовательно, будем смотреть. В любом случае, умирать лучше с песней. Не раз и не два уже перешагнул этот порог и барьер, когда готовился к последнему и решительному. Поэтому сейчас оставался более или менее спокойным. Помогла и накачка яростью. Она позволяла спокойно бороть и ложить или класть на лопатки поганенькое чувство страха. Единственное, что начинало занимать больше всего на свете, какая у суки защита? Смогу ли ее даже просто поцарапать? Если да, вскрою консервную банку и вместе с ней чертового ролевика нарежу на колбасу. Нет? Тогда стелс и бежать, бежать, бежать. Но умирать уставшим не хотелось. «Лед есть порядок», — не менее пафосно заявил, апеллируя к сравнению и даже нос вверх вздернул. «Типа тоже в их игры играю». На самом деле оценивал обстановку. Для этого мне не требовалось вертеть головой. С такой функцией отлично справлялись шпионы. И тут два варианта. Либо ублюдок их не видел, либо не придавал никакого значения данному факту. Первый вариант отличный, второй – не знаю. А вообще, сюрреализм какой-то. Суд, кара, меч. Одно, другое, третье. И везде все через одно место. То Зарг, то Луана. Вот еще отморозок нарисовался. Рабочий момент. Ангел, читающий мораль, отсылая к Библии. Падший ведь оттуда. Хоть плюшек и не ждал изначально от прибытия посланца высших, но сейчас уже откровенно подумывал, как о счастье, остаться бы при своих. Скорее всего, меня ждала либо месячная ссылка в никуда, а такое в настоящий момент тот же серп возле мошонки, либо... Вот скорее последнее. На анализ ситуации потратил еще секунды две, пока собеседник явно собирался с мыслями. Его конструкция рушилась о кристаллическую решетку замерзшей воды, которую ну никак не назовешь хаотическим движением. Решив развивать успех, быстро задал несколько вопросов. «И кто такие падшие? И откуда мне было знать, что именно они есть зло? Кто мне сообщил? Почему ты не предупредил? И почему они под запретом?» «Это слова. И они абсолютно не нужны. Они лишние». «Отличный вариант избежать оправданий». «Ответь на вопрос. Облегчи участь. Обещаю. Уйдешь легко, будто уснешь». «Ни хрена себе». «Ты можешь описать павшего, что приходил к тебе?» «Нет. Он являлся в виде бесформенной тени. Имя ты сам знаешь», — ответил честно. Скрывать данный аспект не имело смысла. Хотя терзала меня мысль, что покарает система за разглашение информации. Но там, в условиях, разговор шел о тех, кто не в курсе событий. Этот же все знал. «Зарк, его миазмами ты пропитан. И не лжешь. Остальное мне ведомо». Сделал вывод тот, неизвестно на чем базируясь. Вроде бы я мог и соврать, хотя... Откуда мне знать, как выглядели в реальности эти самые антагонисты? Опишу человека, окажется же, что там скрывался некий монстр. «Но я найду его и предам огню. А сейчас, своей волей, данной мне новыми богами, признаю тебя виновным и...» Слова падали с неба, каждая стотонным грузом, и должны были вколачивать преступника в землю, вбивать в нее, чтобы я осознал собственную ничтожность, никчемность и принял неизбежность некой кары. Короче, пафос момента зашкаливал. «Суки, заигрались в небожителей, а теперь я был уверен четко в их тварном происхождении. Высшим существам не нужно ничего тебе объяснять, пытаться донести нечто для них очевидное. А еще реальным богам вряд ли нужен спектакль, который бы грел именно их души. Здесь всего лишь жалкое тщеславие и возможность покрасоваться даже перед смертником. И возникала уверенность. Кем бы эти уроды ни были, но они из плоти и крови. Значит, возможности их так же ограничены, как и человеческие. Иначе бы мы сейчас речь не вели. Есть у них пределы. Есть». А перед глазами яркая картина, как некто щелкает пальцами. И нет меня. Даже холодок по позвоночнику пронесся. Ангел упивался моментом. Мне представился от чего-то садист из разряда тех, кто написал «Молот ведьм». Нивелируя собственное достоинство, он выдумал зло, в борьбу с которым поверил всей своей мелкой душонкой. А затем понес свет. С таким его проводником и тьмы не нужно. «Приговариваю тебя к смерти, окончательной, исключению из проекта возрождения. Все твои попытки репликации будут сожжены в очищающем пламени». Вот даже как. Едва головой не встряхнул от понимания услышанного. «Неужели не знал чудик, что их у меня и так нет, ни одной?» Выходило, тот не мог заглянуть в мои статы, характеристики и другую системную информацию? Даже обида какая-то незаслуженная пробиваться начала. Неужели я настолько ничтожен, что меня решили убить при помощи какого-то великовозрастного имбецила, настолько уверовавшего в собственную неуязвимость, что он не озаботился выяснением подноготной оппонента, его возможностями? Посмотрим. Навыки работали, все в цвет. И прежде чем погаснуть, они нанесут добра много, хорошо так нанесут. «Помолись, если веришь своим богам, и прими неизбежное. Хочешь ли ты что-то сказать? Последнее слово». Он так и продолжал сжимать меч, но острие направил в мою сторону. А перед глазами... «Внимание! Вы попали под действие ауры палача. Все ваши навыки, артефакты и индивидуальное оружие до класса Unique++ включительно временно заблокированы. Их свойства не работают. Иконки, интегрированных в броню, тут же погасли. Все остальное активно. Отлично. Отлично не то, что большей части возможностей лишили, а то, что твари не могли даже представить наличие у возрожденцев UP+. Класс, который, похоже, никем не учитывался и не просчитывался. Но ведь это у нас небожители, нет? Нет. А ты, Зарк, жди, если именно со мной связывался сегодня ночью. Останусь жив, за такой подарок ни одного и ни двух сектантов на свидание с девочкой с косой отправлю. И там совесть у меня будет спокойна. Впрочем, даже если не тень пыталась пробиться через барьер, адептам новых богов не жить. Не всемогущи вы, суки, не всеведущи. Данный вывод радовал возможностью. Крохотной, мизерной, микроскопической. Их можно победить. А значит, к черту сомнения, сопли. Нужно ввязаться в бой, а там посмотрим. Но еще требовалось подвести красиво строптивость. В случае мести со стороны ублюдков, какие руководят бандой ангелов, если победа будет за мной, можно будет что-нибудь им заявить, съехать. Почему нет? Кто громче кричит «держи вора»? Вор? Ты, ратующий за порядок, не вносишь ли сейчас хаос, не сеешь ли его, пытаясь уничтожить меня? Ведь любой шаг в мироздании имеет последствия. Легко начал нести хрень, отступая на один шаг от противника. Нужно минимум 7 метров. «Ха-ха-ха!» Как-то ненатурально и раздельно пророкотал тот. Неужели все же за личиной скрывался не человек, а какая-то дебильная сумасшедшая машина? ИИ? Нет, та бы долго не разговаривала, сразу бы заминусовала, умножив на 0 и превратив в него же. «Ты глуп, человек!» А вот последнее, такое знакомое обращение, родным чем-то повеяло. «Для этого мира ты был уже поглощен Жворждом Трексом, который, к моей радости, обнаружился поблизости от места твоего отдыха, и я направил его к цели. Справиться с ним у тебя не имелось ни малейшего шанса. Ты ущербен, у тебя нет даже навыков». «Хотя ты смог меня удивить, не скрою, когда пережил ментальный удар без последствий. Но в любом случае, мне, согласно законам, пришлось бы выдергивать подсудимого в последний момент, дабы огласить вердикт, если бы даже он пускал слюни, не понимая ничего. Скажу так, ты мне показал на просчеты, мои. Слишком вы все долго оставались без должного внимания». И теперь я каждому из вас его уделю. Особенно твоему специализированному поселению, которое также вне рамок очерченных высшими. Поэтому все учтено. Никаких последствий твоя смерть не породит. Аналогично. Ты закончил? Красноречиво поиграл тот мечом, как бы намечая область для удара по шее. Товарищ думал, что он подавлял меня. А мне представился паршивый, в смысле весь в прыщах, Такеши Кена, который очень любил аниме и порно. А еще кровь и боль. Чужие, не свои. Только придурки не понимали. Это их мечты. Так сделаем, чтобы они стали жаждать другого. Возможности просто пожить. Немного. Чуть-чуть. И втоптать подобное желание бронированным сапогом нано-брони, смятку. Накрутка самого себя принесла пользу. Адреналин в вены стал поступать дикими дозами, заставляя еще мощнее ускоряться сердце. Дуреть. «Конечно, я мог бы сказать многое», — чуть отступил на шаг назад, затем на еще один, создавая впечатление, что я хочу посмотреть в глаза твари, скрытые за шлемом, и могу это сделать только с такого ракурса. Отлично. Но ты врешь. Собеседник даже обмер от такого финта и опустил меч под углом к земле. Ты не проводник идей видящих. Обличительно вытянул руку Сейскей в сторону противника. «Еще шаг назад, и еще...» «Ты и есть дьявольский помощник падших, который будто подлая змея пригрелся на теплой груди настоящих владык, а затем стал гадить по углам, ночью, тайно». «Я еще не закончил», — властно оборвал его. «И...» Боевая надстройка от ASK «Смерч» сработала через долю секунды после того, как в урода врезался огненный шар гнева Везувия. За ним сверху рухнула молния, потом ледяное лезвие заставило сделать гиганта шаг назад, а затем накрыло врага куполом. От ярости стихий оставался еще гравитационный удар и огонь. Я же одновременно с этим отпрыгнул в сторону, уходя перекатом через плечо. Внутри фиолетовой тюрьмы, которую не смог пока преодолеть ангел, летали белые перья, сливаясь в полосы такого же цвета. Постоянно вспыхивали синие росчерки и врезались в жертву. Кровь, вполне алая, брызгала в разные стороны, закручивалась в бордовую воронку. Несмотря на относительно небольшой уровень поражающих элементов, их было сотни, если не тысячи. И фактор количества переходил, пусть и немного, но в качество. «Здесь тебе не тут, сука! Судья, да не судим будешь!» И еще дилемма – убегать или драться дальше? Ее решил просто, понимая интуитивно и принимая на грани догмы мысль, что нужно давить и добивать тварь. Или дохнуть смело, скрыться от шакала все равно не получилось бы. 2, 1. Пуск. Метатель сработал как нужно, отправляя в полет сгусток плазмы. Тот по-прежнему для меня казался медленным, неповоротливым, но сейчас такой нюанс был неважен, потому что рассчитал я верно. Как только спал купол надстройки, ему оставалось преодолеть не больше метра до потрепанного ангела, который шевелился в клубах пыли, пытаясь встать. Движения конечностей вызывали ассоциации с поломанным механизмом. Руки дергались непонятно и в разнобой, ноги также. Шипение заряда газа, нагретого до запредельных величин и сжатого невероятным давлением, совпало с гудением от кругового огненного вала, который навстречу выпустил враг. Волна пламени взметнулась вверх на пару сажений, понеслась в разные стороны, сжигая все на своем пути, оставляя лишь черный пепел. Успел активировать телепорт, перемещаясь вверх на максимальную высоту. Здесь оттолкнулся, будто от воздуха, включая джампак, поднимаясь еще на десяток метров. Одновременно с этим материализуя в руках тактический бластер. Выстрел, выстрел, выстрел и ракета сверху. Пока она неслась к земле, выделывая пируэты в воздухе, успел отправить еще 3 раза, поразить цель короткими очередями. Все потонуло во вспышках, дыме и грохоте. Некоторые заряды отразились, другие бессильно стекли на асфальт с брони, но имелись и те, которые продырявили тело. Тварь швыряла в разные стороны. Ей отлично доставалось, хорошо так прилетело. Больше никакого золотого блеска. Закопченный, опаленный, почерневший, помятый, он сейчас стоял на 4 точках и совсем по-человечьи тряс головой, будто вытряхивая воду из ушей. Понимая, как стремительно утекают мгновения, оттолкнувшись от сформированного антигравом силового поля, придал себе вращательное движение. Я падал вниз, закручивая бесконечное сальто. Тренировки давным-давно на полигоне прошли не зря. Новое тело быстро запоминало акробатические кульбиты, легко и просто выполняя и повторяя их. Чудовищная скорость, огромная масса, длинная рукоять и острейший, прочнейший трехгранный шип, сформированный по центру бойка как средоточие разрушения, легко пробил затылок ангела. Не помог и шлем, которого оружие даже не заметило. Дзонг! Чудовищная мощь удара, а может, сработала и прошла особенность оружия «Гнев Цхора», но даже из смотровых щелей брызнула кровь, а шея гиганта хрустнула. Голова безвольно мотнулась и повисла. Но крылатый смог меня достать, когда я приземлился. Противник, слепо загребая пространство огромной лапищей без меча, который валялся в шагах в трех, смел меня, как котенка. Вращаясь, словно лопасть вентилятора, я пролетел метров 10-20 влево, оторвавшись от земли метра на два, одновременно с этим за мной рванул луч света, который вонзился в бок, понизил на 24% броню. И невообразимым способом продырявил ее. А думал всегда, что пока показатель не снизится до нуля, я неуязвим. Оказалось, что нет. И так обожгло болью, едва не взвыл и не выдохнул из легких огонь. Но вовремя сработал кибердоктор, сразу выплевывая картридж. А я с ором врезался в стену дома с такой силой, что в стороны полетели куски старого дешевого бетона. Крошево из пыли образовало завесу. И только арматура помогла остановиться. Вмяло ее хорошо. Весь наполнитель в труху. Минус 16%. Свалился на землю. Второй картридж сожрал сразу 2/3 ресурса. Я с трудом перекатился. И вовремя. В том месте, где я находился всего лишь миг назад, раздулся световой шар размерами с футбольный, а потом из него вырвались желтые копья, которые пронзили все пространство вокруг. Многострадальная бетонная плита моментально покрылась дымящимися отверстиями толщиной с палец. Три луча прошлись и по мне. Минус 28. Но эти не смогли пробить броню. А плазмы-то не особо много. Затем земля под ногами от чего-то подпрыгнула. Меня вновь бросило на стену, но здесь не растерялся, а, оттолкнувшись от нее ногами, взвился в воздух, где завис на несколько секунд. Разведчик четко транслировал, что ангел, несмотря на полученные ранения, трубно вереща, сейчас пытался подняться на ноги. Гравитационный удар ярости стихии смял крылья, сжал фигуру и бессильно откатился, только перья полетели по сторонам. Огненный шар воздействовал лучше. Он проделал сквозное отверстие в правой груди, прожег броню. Плавился металл, воняло паленой шерстью, горелым мясом. Но недолго. Умные фильтры отсекли негатив. Меня же в этот момент словно кто-то схватил за ногу и бросил с размаху вниз, впечатывая в землю. Чуть смог загасить чудовищное ускорение при помощи антиграва. Выбил из асфальта всю пыль и тут же с низкого старта рванул вперед к чудовищу. Если он в таком состоянии, ничего не соображая, творил чудеса, что будет, когда очухается? И страх начал просыпаться. Ангел неуязвим. Любого другого противника, десяток ли, раскатал бы. Их разметало бы по всей округе, минимум отправив на респ. А тут... Впрочем, эффект имелся. Монстр замедлился, и если до этого исполинская лапа, когда он меня зацепил, размазалась в сплошную линию в воздухе, то сейчас я проскочил под ней с легкостью, будто от пьяного кулачного бойца увернулся. Тварь явно не успевала. Рухнул на колени, проехал вперед, останавливаясь между широко расставленными подрагивающими ногами. Если тело крылатого было сплошь заковано в броню, то ниже пояса, скрытая юбкой, оказалась незащищенная область, точнее, слабо защищенная. Не нравились ролевику сплошные латные штаны, на что я и рассчитывал. Здесь изо всех сил, распрямляясь как пружина, удерживая крост двумя руками, загнал его в пах. Оружие вошло легко, как подогретый нож в масло. Провернул лезвие, выдернул. Чудовище дико взревело. Я же прыгнул, делая кувырок. Все происходило очень и очень быстро, но меня успело обдать кровью. Ушел в сторону и вовремя. Сверху в это место ударил желто-красный луч, который в радиусе шага вмиг испепелил асфальт, траву и еще минимум метр почвы. Яма получилась внушительной. С разворота метнул молот. Тот с гудением и упоением врезался в грудь противника. Звон, и звук сминаемого металла. Отлично. Прыжок вправо. У великана, провожающего меня взглядом, из смотровых щелей забили в этот момент желтые лазерные лучи. Они резали все, до чего дотягивались и куда попадали. Вспыхивал асфальт и растительность. «Сука, да сдохнешь ты или нет? Что делать-то? Что? Как его уничтожить? И ведь оно не истечет кровью, не израсходует боезапас». Это понимал шестым чувством. «Если чудовище бессмертное, тогда я попал». Голову ему отрывал, ломая шею и дробя череп, пробивал его. Позвоночник и кости до сих пор не срослись. Дополнительно наносил глубочайшие раны. Что оставалось? Сердце. Нужно вырвать падле сердце. Или там, уверен, как у детищ биоников, имелся некий биологический реактор. Вот его нужно было вырубить, так? Хрен знает. Делать же все равно что-то нужно. Ангел распахнул обгоревшие и ощипанные крылья, попытался ими взмахнуть. Пока неудачно, несмотря на поднятые клубы пыли, но я увидел, как на моих глазах вырастали новые перья. Кости же хрустели, явно восстанавливаясь. Суставы вставали на место. Протяжное «у-у-у-у». Оно разносилось по окрестностям, лишь меняя тональность, глушило. Если бы не фильтры, слуху хана. «Больно? Это хорошо». Перекат успел уйти от очередного луча. Вот вновь глазницы шлема начали наливаться желтизной. «Ясно, ясно. Стелс». Заход за спину, походивший на мгновенное перемещение в пространстве. Со всего размаху бросил молот, целясь между лопатками, и затем сразу же, смещаясь в сторону, добавил бластером. Напоследок с хлопком и шипением ушла ракета из подствольного пускового контейнера в широкую спину. Именно ее взрыв бросил гиганта вперед и вниз. И опять успели промелькнуть мысли Оды самому себе. Враг чуть-чуть не успел, а я постоянно смещался и перемещался, поэтому копье света, рухнувшее с небес, поглотило земля. Следующее, горизонтальное, с шипением прошло настолько близко, что даже смогло снять 2% с защиты. Пролетело дальше и проделало идеально ровное отверстие в 10-этажном доме. И на этом не остановилось. Понеслось куда-то вдаль. Не знаю, если кому-то не повезет, и он попадет под такое. Респ однозначно. Живых тот точно не оставит. Я же бросился вперед, понимая, что если ничего не сделаю, то враг вновь восстановится. Поэтому приземлился ему на спину. Тот в этот момент пытался подняться с колен, но масса брони и моя собственная, причем, видимо, неожиданно ударившая сверху, впечатала тварь обратно. «Лежать, сука!» Но тот не хотел умирать молча, не сопротивляясь. Пытался махать крыльями. То ли хотел взлететь, то ли меня сбросить. Хорошо, что руки-ноги у ангела до сих пор нормально не срослись и по-прежнему порой бессильно повисали, изгибаясь под невероятными углами, будто резиновые. Только поэтому я еще оставался жив. Нет, все же внезапность, решительность и натиск – это наше все. Схватил за левое крыло обеими руками, дернул на себя изо всех сил эту конечность, одновременно прижимая стопой голову ублюдка к земле. С каким-то садистским удовлетворением отметил обломанный рог на шлеме. Чувствуя, как синтетические мышцы, помноженные на силу моих, запредельных для обычного человека, напряглись практически до разрыва, едва не заорал от боли. В этот момент ангел попытался меня достать руками, заворачивая их за спину, но у него не получалось. Нехрен было такую широкую спину отращивать, да и немного мощи в поломанных лапах. Затем тот все же нащупал мою ногу на затылке и, видимо, начиная соображать, попытался сорвать с себя наглого человечишку. «Хрен тебе, хрен! Была у тебя сила, когда мать носила, но не сейчас!» «Щенок! Зажрался, тварь! Привык, что все падали ниц и ждали кары, Потерял опыт сражений насмерть, где плевать на все условности и этикет. Только ты, враг и простая дилемма. Ты или он. Хочешь – сдайся, а хочешь – загрызи. Только этим можно было объяснить такое вялое сопротивление. Груша для битья. Конечно, специф... Хруст. Сначала, словно нехотя, сопротивляясь, мутировавшая плоть гуманоида вместе с костями не хотела отделяться от скелета. А потом с чавканьем оторвалась. Кровь хлынула не ручьем, а словно из пожарного шланга меня обдало. Чудовище завыло и обмякло. Но я не обращал ни на что внимания. Прореха. Вот что важно. Орудуя ритуальным кростом, который будто не замечал препятствий, я кромсал, вырезал куски вновь очнувшегося и заревевшего ангела, пытающегося ползти. Пластал его, добираясь до сердца. Вот оно, огромное, окровавленное, вздымалось, пытаясь заполнить порванные вены шланги кровью. И прямо в его центр воткнул лезвие до упора, резанул вниз и повторил процедуру. «Вот же ж сука, мотор зверя начал срастаться!» «Да как тебе одолеть, скотина? Я же тебя почти на куски порезал, все, что можно, повредил!» По-молодецки хекнув, снес одним ударом здоровенную башку, которая покатилась, позвякивая по куску чудом уцелевшего асфальта. Затем отрубил руки, ноги, крыло. Но на моих глазах начала проклевываться и вырастать, будто печатаясь 3D-принтером, шея. И тут я наконец-то заметил в области солнечного сплетения кристалл, поросший непонятной желтой плотью, которая словно нитями была соединена с кровеносной системой. А еще они, казалось, подключались к каждому органу. Все отметил в секунду, может, в пару, а затем вырвал эту дрянь. Поддалась легко. Старался с корнем, но не получалось. Удивительно, от конструкции продолжали тянуться, не рваться, пульсирующие нити, пусть и тонкие, почти волоски, но невероятно прочные. Их не брало лезвие ритуального оружия биоников. Вот ведь сука. Бросил на асфальт добычу, мысленно перекрестился и сверху опустил молот. Кристалл такого бережного обращения не перенес. Он словно взорвался изнутри. Осколки забарабанили по наноброне, снимая каждый по 0,5%. Осталось 42. Это что за хрень? И враг наконец-то затих. Ни конвульсий, ничего. Странно и страшно. Мертв. Автоматически осматривая поле боя, быстро убрал вместе с содержимым в инвентарь шлем, потом мозги вытряхну, меч, изгвазданную перевязь с ножнами. А затем секунд 15 я крушил молотом остатки тела, перемалывая кости, перебивая конечности, резал ритуальным оружием биоников все, до чего дотягивался. Боялся, что тварь вновь оживет, поэтому растирал в порошок. Оживет, тогда точно без шансов. Арсенал в ноль. Неожиданно обычные артефакты, точнее их иконки перед глазами, вспыхнули ярко вместе с простынями от кураторов бледно-розового цвета, который настроил на важнейшие оповещения. Внимание! Получено достижение 1 Y. Оно присваивается каждому, кто совершает открытие, влияющее на текущий баланс. Вы первый уничтожили ведущего, посланника высших. Внимание! Учитывая, что достижение достигло предельных величин, оно преобразуется в сотрясатель основ 1. Внимание! Мир уже никогда не будет прежним. Те, кто воображал себя богами, начали понимать, как шаток их пьедестал, как хрупок он, и что они далеко не всемогущие существа. Однако они никогда с таким положением вещей не смогут смириться и постараются всеми возможными и невозможными средствами удержаться на вершине горы. И вы, как вестник беды, как один из уничтоживших их посланника, теперь становитесь персональным врагом каждого. Специализированная метка «Враг богов 1» ее видят адепты, когда вы находитесь в пределах их видимости. Однако и вы тоже можете определить, кто из них и какую сторону представляет. Урон по верующим увеличен на 20%. Однако в любой момент при схватке с ними на поле битвы, исключение арена, аргаст и другие подобные пространства, может явиться аватар бога. Чем выше уровень метки, тем вероятность подобного события увеличивается, плюс 5% к уровню, до тех пор, пока не достигнет предельных величин. Выберите награду. Стать ведущим, проводя волю высших, займите место павшего, станьте одним из тех, в чьих руках сосредоточена огромная власть над участниками проекта Возрождения при практически абсолютном бессмертии. Снимается метка «Враг богов 1». Специализированный навык «Аура мрака» позволяет оставаться невидимым бросившего вызов новым богам для их всевидящего ока. Действует в автоматическом режиме в течение 24 суток, затем на 12 часов отключается. Происходит перезарядка. Если вы будете обнаружены кем-то из высших, то система оповестит вас. Не действует на адептов. Пробуждение нового бога. Данный шаг позволит создать культ желаемого высшего существа с заданными параметрами. Однако помните, он может не только давать, но и забирать. И положительные качества, и даваемые блага всегда уравновешиваются негативными сторонами. Снимается метка «Враг богов». Внимание! Недоступно! Вы уже основали культ Тора. Необходимая важная информация. 42, 41, 40. Последние плавали, знаем. Поэтому, не тиская сборщик, я рванул на максимальном ускорении в направлении надежды, включая активную маскировку нано-брони. Летел как стрела по прямой. Успел еще мельком прочесть следующее. Внимание! Ваш рейтинг опасности достиг запредельных величин. Теперь в течение 200 дней все существа биоников класса чудовища и высокоранговые устройства техносов будут проявлять к вам повышенную агрессию. Вероятность нападения, если вас обнаружат, касается и противников ранга ниже, равна 100%. Теперь любое убежище для вас не будет оставаться безопасным, несмотря на класс защитных куполов на протяжении всего срока испытания. Всегда помните, что через 24 часа пребывания вместе в зоне влияния, будет активирован зов автоматически. Это приводит к тому, что все существа класса чудовища со свитами, как и роботизированные системы класса до А++ включительно, в радиусе 70 км от вашего текущего местоположения, получают его координаты. После чего следует атака, так как вы являетесь приоритетной целью. Если общее количество противников не будет превышать 5, то граница круга автоматически расширяется на 10 километров. Данный эффект может быть отложен на декаду, если вы убьете более 5 монстров класса А++ в течение 3 суток. Помните об этом, не подвергайте излишней опасности близких. И, конечно, куда без жизнеутверждающей приписки. Исследуйте новый мир, открывайте новые возможности, ни один ваш шаг не останется незамеченным и будет награжден по заслугам. Выбор награды, пусть и на время, довольно прост. Учитывая вводные данные, система все же решила немного вспомнить про некий баланс, поэтому и выдала ауру мрака. Иначе я бы даже сам на себя постерегся поставить что-нибудь ценное. Первый вариант меня не интересовал. Стать таким же напыщенным болваном не хотелось, пусть и обрести крылья при этом. Хотя последнее, скорее всего, зависело от предпочтений самого реципиента. Жаль, конечно, трофеев. Наверняка с ангела их должно было выпасть столько, слюной бы не захлебнуться. Но жизнь дороже. И вперед, не останавливаясь, не обращая ни на что внимания. Ну и маскировка отлично работала. Пока никаких ракетных атак, отснующих внизу порождений безумных инопланетян, не последовало, как, впрочем, и лазерных лучей, бластерных зарядов и просто разогнанных до умопомрачительных скоростей шариков, снаряженных самой разной гадостью. То, что я сделал, абсолютно правильные выводы, вычленив пункт «Необходимая важная информация», показала практика, когда за спиной, казалось, рухнули сами небеса. Звук и ощущения просто непередаваемые, хотя нано-броня должна была отсекать все негативные эффекты, но такие даже она не могла полностью поглотить. Разведчик зафиксировал орбитальный удар и очередную появившуюся почти мгновенно воронку с ядовитым газом. Она осталась позади всего лишь в паре сотен метров. Так пойдет не только от Зеленоминска, но и от остального мира ничего не останется. Только такие аномальные образования, заполненные по самые края, где бледно, а где густо зелено-желтой субстанции. Отметил на карте. Пошлю координаты Торниру. Еще приблизительно 2 километра я преодолел по воздуху, а затем влетел в окно 16-этажного дома, выбрав 5-й этаж. Разведчик транслировал обычную мирную картину. Вот и началось в колхозе утро. Сейчас требовались кофе и сигарета, а лучше 2 за 1 заход. Конечно, хотелось чего-нибудь покрепче, но не время. Главное – дождаться отката способности «Абсолютная невидимость». Остальное же решаемо. Нет, сучий потрох. Как он меня выбесил. Да и все эти новые боги просто приговорил, потому что мог. Ему не нужна была суть. Ни причины, ни даже оправдания. Он упивался своим могуществом. С другой стороны, о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Так вроде бы звучала поговорка или присказка, а может и цитата. «Враг повержен. Теперь требовалось доставить счастье другим». И еще главный вывод. Вряд ли следующий ангел, демон или еще какая-нибудь тупая тварь будет настолько вальяжен и беспечен. Наоборот. Вновь требовались защита, оружие и оборудование на порядке лучше имеющихся. Свойства меча не проявлялись, впрочем, как и шлема, из которого вытряхнул голову. Опознать, кому она принадлежала, не удалось бы и матерому патологоанатому. Месиво. И он с такой продолжал жить. Да уж. Входящее сообщение порадовало. «Сергей, так и не дождался ответа. Конечно, могу понять тебя, но и ты пойми, что не я инициировал все неприятности для тебя и клана Молот. Наоборот, я на вашей стороне, и мне всегда требовались такие смелые и деятельные люди. Повторюсь, истории с Баскаковым больше не повторится. Он выдворен, его сторонники тоже. Мне требуется узнать, что ты решил». Завтра будет всеобщее совещание глав анклавов, где поднимется вопрос относительно тебя. Прежде чем отписать, я посмотрел на таймеры. Отвечающий за зов не обнулился. И меньше получаса оставалось возможного нахождения на территории подконтрольной цитадели, после чего он срабатывал. Плохо это? Да нет, хорошо. Если все пройдет грамотно. Единственное, что напрягало – отсутствие возможности эвакуации. «Пока нет времени. Свяжусь с тобой в течение 3-4 часов. Там, может, и поговорим с глазу на глаз. Окей». И чувство, что время продолжает утекать, просачиваться сквозь пальцы. Будто не успевал сделать нечто важное. Ладно, не всегда интуиция срабатывала в плюс, как и паранойя. В любом случае, лучшего пока не придумаешь.